Я надеялся, что грозы не будет. Мне нужно слышать каждый звук, раздающийся в доме. Раздвинув занавески, я наклонился вперед и прислушался. Я услышал, как вода вытекает из ванны. Затем услышал, что дверь ее спальни закрылась. Дальше наступила тишина. Ветер начал завывать вокруг дома, и дождь усилился. Я выбрался из своей ниши. Если маршал встанет, я должен это услышать. Усевшись на ступеньки лестницы, я постарался расслабиться. Я провел там 3 нервных, напряженных часа, то и дело поглядывая на часы. Кроме шума, ветра и дождя, ничего не было слышно. Время от времени я вставал и потягивался, но ходить не решался, потому что деревянный пол в холле был старым и скрипел. В 2 часа ночи я начал нервничать. Может быть, последняя доза виски его доконала, и он будет спать до утра? Я не знал, бодрствует ли Бет. Она держалась достаточно холодно и безразлично, но едва ли могла уснуть. Я прислушивался, чтобы уловить храп маршала, но ко мне не доносилось ни звука, только дождь шумел за окном. Очень хотелось курить, и я с трудом удерживался от соблазна. Часы в гостиной отбили 3:30, и я проклял все на свете. До сих пор не клюнуло. Поднявшись на ноги и включив фонарик, я вернулся в оконную нишу, уселся в кресло и задернул шторы. Усталость от напряженного ожидания и предыдущей бессонной ночи брала свое. Внезапно я ощутил себя измотанным и безнадежно выдохшимся. У меня слипались веки. Маршал не попался в ловушку. Не надо было давать ему последнюю порцию виски. Теперь мне придется изобретать другой план, как избавиться от него. Глаза мои закрылись. Я слишком устал, чтобы встревожиться из-за этого. Я свесил голову. Проснулся я словно от толчка. Часы били 3. В гостиной горел свет. Стряхнув с себя дремоту, я с бьющимся сердцем уставился в щель между шторами. Маршал стоял в дверях в пижаме, с всколоченными волосами и багровым лицом, и пытливо бегал глазами по комнате. Он неуверенно подошел к бару, встал около него и открыл 2 дверцы. Сунулся внутрь и выругался. Долго смотрел на пустую полку, наконец захлопнул дверцы. Снова обшарил взглядом комнату, потом побрел на кухню. С бьющимся сердцем я тихо подкрался к двери. Я увидел, что маршал включил на кухне свет. Мне была видна его широкая спина, когда он подошел к холодильнику, открыл дверцу, заглянул внутрь и снова выругался. Захлопнув дверцу холодильника, маршал несколько секунд стоял неподвижно, затем исчез из поля моего зрения. Он вспомнил, что в кадиллаке в бардачке лежит 0,5 бутылки виски. Он заглотил наживку. Бесшумно ступая, я остановился у двери кухни, сунув руку в карман и нащупав пальцами деревянный клин. Маршал находился в тамбуре, ведущем в гараж. Я вошел в кухню. Струящийся со лба пот застилал мне глаза, и я вытер его тыльной стороной ладони. Мое сердце теперь колотилось так бешено, что трудно было дышать. Я услышал, что маршал подошел к двери гаража. Я еще немного продвинулся вперед. Мне стало видно, что он открывает дверь в гараж. Лампочка над дверью зажглась. Маршал шагнул вперед и тут же остановился. «Что за черт?» — донеслось его бормотание. «Двигатель работает!» Маршал застыл в гараже спиной ко мне. Я понял, что он оказался достаточно трезвым, чтобы почуять запах выхлопных газов. Я чувствовал их даже с того места, где стоял. Если он обернется, я пропал. В слепой панике я ринулся вперед с вытянутыми руками. Мои ладони ткнулись в спину маршала, заталкивая его дальше в гараж. Пот ослеплял меня. Дыхание со свистом вырывалось меж сжатых зубов. Я захлопнул дверь, нагнулся и подложил клин под дверь. Мне едва хватило времени пинком забить клин, как маршал замолотил в дверь. «Выпусти меня отсюда!» — вопил он. «Бет, послушай, выпусти меня отсюда!» Задыхаясь, я навалился на дверь. Маршал снова всем телом ударил в нее. Она опасно затрещала, но выстояла. «Кейт!» Его голос звучал слабее. Меня бил озноб. Я твердил себе, что это не может длиться более минуты или двух. «Сдохни! Сдохни!» Маршал снова колотил в дверь, но теперь это были слабые дробные удары. Потом раздался царапающий звук. Цепляясь за дверь, он сполз на пол. Я отошел от двери, достал носовой платок и отер лицо. Ноги у меня подкашивались. Я увидел, что Бет стоит на кухне и смотрит на меня. «Уйди!» — хрипло сказал я, разозлившись, что она видит, в каком я состоянии. «Уходи!» Она поежилась под ночной рубашкой, вскочила и ушла. Я прислушался. Теперь было слышно только размеренное гудение двигателя. Я еще раз пнул ногой клин и вернулся на кухню. Бет стояла со стаканом виски в руке, протянула стакан мне. Я выпил, клацая зубами о стеклянный край. Мы смотрели друг на друга. «Дело сделано», — заговорил я, когда виски согрело меня. «Иди спать». «Он умер?» Этот холодный, безразличный тон с тем же успехом мог относиться к коту, которого я должен был утопить. «Умрет. Пока нет. Он без сознания. Осталось еще несколько минут. Мне хотелось еще выпить. Увидев бутылку в раковине, я схватил ее, но руки у меня так сильно дрожали, что виски попало в водосток, а не в стакан. Бет отняла у меня бутылку и налила. Ее рука была тверда. «Поосторожнее с этим», — сказала она. «Я пойду спать. Доктору Сандерсу мы позвоним в 8?» Я уставился на нее. Меня ужаснула и встревожила ее полная бесстрастность. «Он умирает там», — сказал я. Голос мой сломался и совсем меня не слушался. «Неужели это тебя совсем не волнует?» Ее отчужденный взгляд скользнул по моему потному лицу. «Это была твоя идея», — сказала Бет, — «не моя. Будь поосторожнее с виски». И, молча отвернувшись, ушла из кухни, а дом потряс внезапный удар грома.